Христос воскресе. Второе воскресенье после Пасхи посвящено в церкви женам мироносицам, то есть тем женщинам, которые, по рассказу Евангелия, пришли рано утром к гробу Христа, чтобы приготовить его тело к погребению, и стали первыми свидетельницами его воскресения. В Евангелии им первым является Христос. Им говорит: «Радуйтесь». Их посылает сообщить апостолам о воскресении. И вот, в связи с этим, уместно вглядеться в образ женщины, каким рисует его Евангелие. Задуматься над христианским учением, или, может быть, лучше сказать, христианским переживанием женщины. Ибо лучше всего переживание это укоренено и показано как раз в Евангелии, в том, какое место занимают женщины в евангельском рассказе о Христе. Прежде всего, при чтении Евангелия нельзя сразу не заметить, что женщина и женщины явлены в нем только в начале и в самом конце жизни Христа. В начале – это его мать. Это рассказ о Рождестве в пещере. Это принесение младенца в храм матерью для отдачи его на служение Богу. Потом мать как бы исчезает. Однако мы все время чувствуем, что она рядом, близко, но без слов, молча, как бы на фоне жизни и проповеди своего сына. Вот неожиданный и такой удивительный рассказ евангелиста Иоанна о просьбе матери Иисуса на свадебном празднике в Кане Галилейской. Не хватило вина. Такая, казалось бы, банальная подробность, бытовая мелочь. Но праздник испорчен. Радость омрачена. И вот просьба, заступничество матери, и по этой просьбе первое чудо – превращение воды в вино. А затем опять молчание. Христос учит и наставляет учеников, но, оказывается, за ним все время следуют и женщины, и служат ему. Наконец мы у креста. Все бросили, все бежали, все предали. Не только толпы, ходившие за Иисусом, ждавшие от него чудес, помощи, исцелений, но и самые близкие друзья, ученики, апостолы. И вот теперь-то и наступает час женщины. У креста стоит мать, но не она одна. Евангелист Матфей повествует: там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Якова и Осии, и мать сыновей Зеведеевых. И когда наступает смерть, они, эти женщины, помогают снять тело с креста и полагают его в пещерной гробнице. Они приходят рано утром, чтобы приготовить, омыть, убрать и похоронить это тело. И, наконец, они слышат это воскресное, победное «Радуйтесь». Что же все это значит? На что указывает? Первое, что Евангелие навеки закрепило в женском образе, это любовь. Но не просто любовь, а любовь в заботу, любовь в службу, любовь в самоотдачу и притом любовь, ничего не требующую взамен. Ученики Христа спорят о том, кто из них выше, важнее, кому приготовлено лучшее место. Они спрашивают, сомневаются, рассуждают. Про женщин два слова. Следовали, служа. Это любовь без слов. Любовь – дело. Любовь без сомнений. Это вечное врожденное материнство женщины, ее вечный удел. Позаботиться, накормить, вырастить, утешить, отдать всю себя – с тем, чтобы в конце все потерять. Ибо вырастая, сын уходит, и дочь уходит, и каждый начинает свою жизнь. И Евангелие показывает нам всю красоту этой любви. Забота в радости, забота в горе и в смерти. Второе – это верность. Ученики бежали, женщины остались. В страшный час страдания, одиночества и смерти – это молчаливая верность, молчаливое сострадание. они не слышали учения Христа. Евангелие прямо утверждает, что они ничего не знали о воскресении. У них не могло быть никаких расчетов и надежд. Тот, кого они любили, за кем последовали, кому отдали всю свою любовь, свою заботу и свою верность, умер на кресте. И говоря по-человечески, все рухнуло, и ничего не осталось, кроме замученного мертвого тела. Но осталась верность. Верность без расчета. Верность до конца. И как просто, как кратко, но и как окончательно показана нам эта верность в Евангелии. И, наконец, третье. Вера и радость. И снова вера нерассуждающая, вера сердца. То знание, которым владеет только женщина. Не случайно, конечно, как повествует Евангелие, Христос первым является женщинам по воскресении. Потом был Фома с его «если не увижу, не поверю», сомнения, условия. А про женщину гроба сказано: «Иси Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“, и они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему». Все это было давно. Но если вглядеться в глубину веков, прошедших с того утра, то ясным становится, что этот образ женщины сохранился, жил и наполнил мир своей простой небесной красотой. Грохотала человеческая история, рождались и падали царства, строилась культура, бушевали кровопролитные войны, но всегда, неизменно, над землей, над этой смутной трагической историей светил образ женщины, образ заботы, самоотдачи, любви, сострадания. И не будь этого присутствия, не будь этого света, наш мир, несмотря на все его успехи и достижения, был бы всего лишь страшным миром. И можно, не преувеличивая, сказать, что человечность человека спасала и спасает женщину. И спасает не словами, не идеями и идеологиями, а вот этим своим молчаливым, заботливым, любящим присутствием. И если, несмотря на все зло, царствующее в мире, не прекращается тайный праздник жизни, если он празднуется и в бедной комнате за нищенским столом так же радостно, как во дворце, то радость и свет этого праздника в ней, в женщине, в ее никогда не иссякающей любви и верности. Вина не хватило, но пока она тут, мать, жена, невеста, хватит вина, хватит любви, хватит света на всех. Христос воскресе!